754-я ночь. Когда же настала 754-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царица поднялась от сна, она и царь Бедр-Басим пошли в баню, бывшую во дворце, и помылись. А выйдя из бани, царица одела Бедр-Басима в самые лучшие одежды и велела подать прибор для питья, и невольницы принесли его, и они выпили. А потом царица взяла царя Бедр-Басима за руку, и они сели на скамеечки, и царица велела принести кушанье, и оба поели и вымыли руки, а затем невольницы принесли им сосуды с вином и плодами, и цветами, и закусками, и они, не переставая, ели и пили, а невольницы пели на разные голоса до вечера, и царица с юношей провели за едой, пеньем и музыкой 40 дней. А потом царица спросила: «О, Бедр-Басим, это место лучше или лавка твоего дяди, торговца овощами?» И Бедр-Басим ответил: «Клянусь Аллахом, о царица, тут лучше, потому что мой дядя человек бедный и продает овощи». И царица засмеялась словам Бедр-Басима. И потом они проспали в наилучшем положении до утра, и царь Бедр-Басим пробудился от сна и не нашел царицы лап с собою рядом и воскликнул: «Посмотреть бы, куда она ушла!» И он расстроился из-за ее отсутствия и не знал, что делать, и царицы не было долгое время, и она не возвращалась. А Бедр-Басим говорил себе: «Куда она девалась?» И он надел свои одежды и стал искать царицу, но не нашел ее и подумал, может быть, она ушла в сад, и отправился в сад и увидел там струящийся канал, а подле него белую птицу. А на берегу канала стояло дерево, и на нем были птицы разных цветов. И Бедр-Басим стал смотреть на птиц, и птицы его не видели. И вдруг одна черная птица спустилась на ту белую птицу и стала ее клевать, как клюются голуби. А потом черная птица прыгнула на белую 3 раза, и через минуту белая птица приняла образ человека, и Бедр-Басим всмотрелся в нее, и вдруг видит: это царица Лаб. И понял он, что черная птица — заколдованный человек, и царица его любит, и обращается в птицу, чтобы он покрыл ее. И взяла его ревность, и он рассердился на царицу Лаб из-за черной птицы. И он вернулся на свое место в постель, и через минуту царица воротилась к нему, и стала царица Лаб целовать Бедр-Басима и шутить с ним, но он был сильно на нее разгневан и не говорил ей ни единого слова. И царица поняла, что с ним, и уверилась, что он видел ее, когда она была птицей, и та птица покрывала ее, но она не показала Бедр-Басиму ничего и скрыла то, что думала. И когда Бедр-Басим удовлетворил ее нужду, он сказал ей: «О, царица, я хочу, чтобы ты позволила мне пойти в лавку моего дяди. Я стосковался по нему и уже 40 дней его не видал». И царица ответила: «Сходи к нему, но не задерживайся. Я не могу с тобой расстаться и вытерпеть без тебя даже 1 час». И Бедр-Басим отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И сел на коня и отправился к старику, торговцу овощами. И тот приветствовал его и встал для него, и обнял его, и спросил: «Каково тебе с этой нечестивой?» И Бедр-Басим ответил: «Мне было хорошо, и я был во здравии и благополучии. Но только сегодня ночью она спала рядом со мной, и я проснулся и не увидел ее. И тогда я встал и надел одежду и ходил, разыскивая ее, пока не пришел в сад». И он рассказал ему о том, что видел канал и птиц, которые были на дереве. И старик, услышав его слова, сказал: «Берегись ее. Знай, птицы, что были на дереве, это все юноши-чужеземцы, которых царица полюбила и заколдовала и обратила в птиц. А черная птица, которую ты видел, — это один из ее невольников. Она любила его великой любовью, и он обратил взоры на одну из невольниц, и царица заколдовала его в образе черной птицы». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.